Только поскорее. Они остановились на лестнице, мимо них проходила группа больных. Аркадий Дмитриевич подождал, когда они останутся одни, и вкрадчивым тоном сообщил: «Запомните, Леонид Васильевич, всякая кривая около начальника короче прямой». Голубев посмотрел ему в глаза. Аркадий Дмитриевич угодливо улыбнулся. Однако, заметив сердитый взгляд, тотчас стал серьезным. «Это вы к чему, Аркадий Дмитриевич? Не сердитесь, я просто хочу вам посоветовать. Я на вашей стороне. Морально», — добавил он после небольшой паузы. «Стало быть, вы меня учите подхалимству». «Не совсем так, видите ли». «Ну так вот что», — оборвал его Голубев. «Идите вы к черту, ясно?» И, не оглядываясь, побежал по лестнице. Песков сидел спиной к двери, один в пустом зале. Склонив голову на бок, он что-то писал, придерживая левой рукой раскрытую книгу. «Рассердится, что я оторвал его от работы», — подумал Голубев. Он помедлил, вздохнул и решительно направился к столику Пескова. Песков обернулся. Голубев увидел его удивленно растерянный взгляд. Начальник поспешно захлопнул тетрадь. У него был такой вид, будто он только что совершил нехороший, недостойный поступок. «Извините», — сказал Голубев, — «вы мне очень нужны». Одно мгновение, как показалось Голубеву, Песков не мог побороть смущение и досады, но затем изобразил на лице нечто похожее на улыбку. «Если нужно, пожалуйста, прошу садиться». «Сухачеву плохо, вы уже знаете», — начал Голубев, приближаясь к столу. «Мне пришла в голову мысль применить стрептомицин, и вот почему». Он поторопился объяснить, боясь, что Песков перебьет его. Песков, однако, не перебивал и слушал внимательно, сохраняя спокойствие, только глаза его из-под нависших бровей смотрели неприязненно, враждебно. «Я прошу вас поддержать мое предложение и подписать рецепт на стрептомицин», — закончил Голубев не совсем уверенно. «Пусть попробует. Теперь все равно, коли пошли по пути экспериментов», — подумал Песков. «А начну возражать, упрекнут в косности и прочих грехах». «Что ж, действуйте», — сказал Песков. «Вы понимаете, мы ничего не теряем, а логика на нашей стороне», — принялся было доказывать Голубев, еще не веря, что все уладилось так быстро и легко. «Пожалуйста, разве я возражаю?» Голубев побежал в отделение оформить выписку стрептомицина. Когда Голубев ушел, Песков долго сидел неподвижно, сжав голову руками. Утром он узнал, что на завтра назначается служебное совещание. Будут разбирать случай Сухачева. Начнут говорить о старом и новом, о косности и рутине, об авторитетах, да мало ли еще о чем. Он чувствовал, что ему не поздоровится, и поспешил в медицинскую библиотеку вооружиться предстоящему бою. Голубев подписал рецепт и, обрадованный удачным началом, отправился в медицинскую канцелярию. Начмеда в канцелярии не оказалось, он был в 13-м отделении, Голубев не стал ждать, пошел туда. Полковник Соляревский, сутулый, суетливый старик, своей фигурой издали напоминавший вопросительный знак, приветливо поздоровался с Голубевым. «Привет, старина, слушаю». Голубев коротко объяснил суть своей идеи и протянул на подпись историю болезни Сухачева и рецепт. Соляревский привычным движением выдернул из нагрудного кармана красный граненый карандаш и пробежал глазами рецепт. «На-на-на-на-на», — бормотал он, — «так-так-так-так-так». Голубев следил за карандашом.